Глава восьмая. Открыв рот от подобного наглого заявления, я смерила гонца возмущенным взглядом и зло процедила. Я с ним не ругалась. Этот придурок мешает мне проехать так же, как и вам. «Знаете, мне вообще плевать, кто с кем ругался!» Вспылив, мужчина уже открыл было рот, наверняка, чтобы сказать что-нибудь покрепче, но его подвинули в сторону. Дверь резко открылась, и меня выволокли под проливной дождь. Все произошло настолько стремительно, что я успела лишь пару раз дернуться, а меня уже запихивали в черный джип, пристегивали ремнем безопасности и командовали моим неожиданным соседкам. «Марго, полный контроль! Не справишься, накажу!» От тона, каким это было сказано, по спине пробежали мурашки. А от взгляда, которым меня придавили к сиденью, в животе образовался ледяной ком, моментально заморозивший все внутренности. Сколько бы я ни храбрилась и какие бы грандиозные планы мести ни строила, а рядом с такими сильными и наглыми личностями я пасовала. Пока я пыталась хоть как-то прийти в себя, Мрачнов вернулся за руль, и мы поехали. Покосившись на ухмыляющуюся демоницу, которая не сводила с меня насмешливого взгляда, я скривилась и, поймав в зеркале заднего вида практически черный взгляд Мрачного, зло поинтересовалась. «Ну, и куда мы едем?» «Для начала в офис». «Зачем?» «Разбираться». Ответ был таким раздраженным, словно я уже достала его до печенок. «Какой нервный маг!» На пару минут замолчав, я пыталась понять, что он имел в виду под словом «разбираться». Покосилась на Ольгу, сидевшую рядом с Марго, но разговаривать с ангелом было откровенно неудобно, да и сомневалась я, что она мне ответит. С демоницей общаться не было никакого желания, так что я набралась наглости и снова спросила у Мрачного. «Почему просто не убить меня снова?» «Уже надоело жить?» — злобно спросил он. Шумно выдохнув, потому что ненавидела разговоры в подобном стиле, я сжала зубы, чтобы не начать хамить. Секунд за 10 взяла себя в руки, неожиданно вспомнив все расклады как на ситуацию, так и на Мрачного, криво усмехнулась и откинулась на спинку сиденья, планируя рискнуть по-крупному. «Сомневаюсь, что могу забеременеть, так как это все-таки не настоящее тело». Но залезть к Мрачнову сначала в постель, а затем в душу и выпотрошить ее подчистую. Да, рискнуть можно. Мысленно поражаясь откровенно безумному решению, которое никогда бы не рискнула принять раньше, я прикрыла глаза, терпеливо дожидаясь, когда мы приедем в офис. Ни в одном раскладе не было карты «Смерть», «Дьявол» или «Башня», а значит, Мрачнов действительно планировал разобраться. И либо сейчас я выгоднее ему живой, либо я все-таки убью его до того, как он убьет меня. Куда ни плюнь, будущее прекрасно. Собственный сарказм раздражал, но я прекрасно понимала, что владею лишь частью информации и могу лишь догадываться о реальных причинах происходящего. Что ж, потерплю. Я терпеливая. Приехали. Остановившись у престижного бизнес-центра, Мрачнов заглушил мотор, обернулся к нам и, проникновенно заглянув в самую глубину моих хмурых глаз, зловеще предупредил. «Без глупостей, Свята». «Свята? Да кто дал тебе это право?» Сжав зубы от ярости, я тонко улыбнулась, самую капельку подалась вперед и, наплевав на соседок, прошептала лишь для него. «Как скажешь. Женя, карты розданы. Начнем». Ливень не унимался, но от машины до дверей офиса было рукой подать, так что я, плюнув на непогоду и условности, позволила вип-конвою чуть ли не под белые рученьки проводить меня в здание. Мрачнов, словно не переживая о моем возможном непослушании, шествовал впереди. По обеим сторонам от меня шли духи, одетые, кстати, довольно легко, в обычную офисную одежду. Юбки до колена и блузки. Ангел в белую, демоница в алую. Я в джинсах, кофте и ветровке смотрелась в их компании откровенно нелепо, потому что и Мрачнов щеголял в костюме, рубашке и галстуке. И это в субботу. На кладбище. Как интересно. Мы успели дойти до лифта, миновав ресепшн с бдительной секретаршей, когда нас догнали Гена и Дима, видимо, ехавшие за нами всю дорогу. Было бы смешно, если бы не было так непонятно. Мрачнов, кстати, увидев пополнение, ничего не сказал, лишь иронично блеснули почти черные глаза, а палец нажал на кнопку вызова лифта. Интересно, знает ли он, что мои мальчики всего лишь практиканты? Я бы не отказалась разжиться поистине ценной информацией. На 7-й этаж мы поднимались в полнейшей тишине, так что ухо без труда уловило не только вибрацию мотора лифта, но и дыхание соседей. В коридоре никого не было, что, вообще говоря, было неудивительно. И уже через пару минут мы располагались в дорогих креслах малого конференц-зала. Никогда не была здесь раньше и даже не успела посмотреть, что за фирма занимает этаж. Но уровень дохода у хозяина был намного выше среднего. Не мудрено, если хозяин маг. Итак, отправив Оленьку за чаем, Мрачнов поставил локти на стол, сложил пальцы в замок, умудрившись наставить на меня указательный. «Начнем с главного. С чего ты взяла, что я виноват в твоей смерти?» «Я ожидала чего угодно, но не претензий, тем более таких». С подозрением прищурилась, пытаясь понять, не издевается ли он, а затем, тщательно подбирая слова, начала размышлять вслух. «С февраля прошлого года ты одну за другой подминал под себя фирмы и магазины Новикова, фактически захватывая основные сферы города. Перехватил несколько выгодных заказов из Москвы. Моих защит хватало на пару месяцев, хотя они должны были служить год. И когда подошло время в очередной раз обновлять самую главную, мой бывший, переметнувшийся к Самойловскому, пырнул меня ножом. Насмерть!» Зло усмехнувшись, немного помолчала, но Мрачнов не торопился что-либо спрашивать или уточнять, и я добавила сама. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но именно ты непосредственный руководитель Самойловского. Без твоего разрешения они бы не посмели поднять руку на личную ведьму Новикова. Или вспомнил о бандитской романтике 90-х, когда всех неугодных убивали направо и налево?» Сидящая перед ним женщина была не самой красивой, не самой умной и не самой сильной, но что-то в ней было такое, из-за чего он занимался ею лично. Только ли желание разобраться в ситуации самому или кое-что еще? «Уж себе-то не ври, Женя. Ты давно вышел из этого возраста. Святая была слишком необычна для серой ведьмы и восхитительно нагла в своих выводах и претензиях, чтобы его это не задело. А его задело, это точно». Пока я терпеливо ждала ответ на свой вопрос, Мрачнов рассматривал меня так, словно искал ценник, чтобы решить, стою я его внимания или нет. И, судя по ироничной усмешке, которая расползлась по его губам, что-то он все-таки нашел. «Я могу начать оправдываться и пытаться доказать тебе, что до твоего звонка, прозвучавшего пару дней назад, вообще не имел о тебе представления, но не буду». На меня как ведро ледяной воды вылили. То ли тонко завуалированное оскорбление, то ли невероятно наглая ложь. Но мое вытянувшееся лицо определенно позабавило собеседника. Он усмехнулся и на пару секунд отвлекся, благодарно кивая Ольге, которая, наконец, принесла чай, причем всем присутствующим, в том числе и мне. «Какой к чертям чай?» Брезгливо осмотрев кружку, я снова впилась взглядом в безмятежное лицо Мрачного. «Но если не он, то кто? Мишаня не мог принять такое решение самостоятельно. Он был слишком труслив, чтобы действовать без приказа». Когда молчание затянулось до неприличия, я зло процедила. «Кто?» Мрачнов кивнул, словно только этого и ждал, и в его глазах я увидела усмешку одобрения и мысль: «Хорошая девочка, умная». «А вот с этим, уважаемая госпожа Третьякова, я уже разбираюсь. Если бы вы не торопились с местью, и оставили в живых небезызвестного вам господина Иванчикова, это продвигалось бы намного быстрее. Кстати, не подскажете, где вы его спрятали?» Пропуская мимо ушей слова мага, я уловила лишь одно. Он знает, что я убила Мишку, и не может с ним связаться. Не может или не пробовал? Прищурившись и поймав на себе изучающий мужской взгляд, я поняла, что откровенно нервничаю. В какой-то момент пространство подернулось сизой дымкой, окружающие пропали, и остались только мы, я и Мрачнов, не сводивший с меня потусторонних черных глаз. В голове мелькнуло удивление. Транс? Но тут же пропало. Да, именно транс, этакий гипноз. Точнее, его попытка. Моргнув, что далось мне невероятным усилием воли, я перевела взгляд на кружку и преувеличенно небрежно прикоснулась к ручке, провела по ней пальцем, словно лаская, и едва уловимо улыбнулась, мысленно проклиная мага и его темные приемы. Пусть думает, что попытка не удалась, хотя я едва сдерживалась, чтобы не вскочить и не сбежать подальше, проклиная тот день и тот час, когда Мрачнов решил стать хозяином города. Ведь именно тогда, больше года назад, все пошло наперекосяк. «Свято!» Мрачнов позвал меня тихо, вкрадчиво, но я вздрогнула и не смогла спрятать испуг, который он заметил. «Святослава!» «Что вы хотели от Иванчикова?» Специально не называя Мишаню по имени, я кое-как взяла себя в руки. «Глупый вопрос». Он хмыкнул и удобнее устроился в кресле. «Кто, кроме непосредственного исполнителя, должен знать имя заказчика?» Я поморщилась. Из-за способа упокоения допрос был невозможен в принципе. А ведь я была свято уверена, что это Мрачнов. С интересом рассматривая стену за его головой, я раздраженно призналась. «Иванчиков в болоте. Запечатан». Краем глаза, отмечая, как удивленно приподнимается черная бровь мага, я нехотя добавила. «Второго я убить не успела. Его дружка сбила машина вчера вечером прямо у меня на глазах». «Время, место, автомобиль». Мрачнов резко подался вперед, словно хищник, почуявший кровь. «Это произошло в квартале от бара «Три семерки», около 11 вечера. Белый джип, номера...» Прикрыв глаза, я пыталась вспомнить номера, которые хорошо рассмотрела вчера, но в памяти всплывала лишь первая буква. «Госномер!» Дима бесстрастно отчеканил номер. «От столкновения был серьезно помят передний бампер справа, немного капот». Мрачнов кивнул, дав понять, что услышал, а затем повернул голову к Марго. «Разберись». Демоница торопливо встала, будто услышала яростный вопль приказ, и уже через пару секунд в конференц-зале стало на одного духа меньше. У меня же появился вопрос. «Как насчет допроса Самойловского?» Мрачнов недоуменно посмотрел, и мне пришлось пояснить. «Иванчиков общался именно с ним». «Анатолий здесь ни при чем». Ответив чересчур уверенно, он с усмешкой добавил. «Поверь, Свята, я уже провел свое расследование. В начале июня мы с Анатолием ездили в Москву. И ни его, ни меня не было в городе». «Не аргумент». Я презрительно скривила губы. Мрачнов кивнул, молчаливо соглашаясь. «Мы вернулись только в 20-х числах. Тогда же, по словам Анатолия, Иванчиков доложил, что выполнил его приказ. Но знаешь...» Мак усмехнулся. «Я склонен верить Самойловскому, когда он поклялся, что не отдавал подобных приказов». Я скептично хмыкнула, на что Мрачнов откровенно оскорбился и процедил. «Когда я задаю вопросы, мне не лгут». «Ладно, верю». «Тогда кто? Кому была выгодна моя смерть, что пришлось выдумывать такую заковыристую комбинацию?» Мрачнов решил, что на сегодня переговоры завершены, и углубился в общение по телефону через СМСки, сказав нам, чтобы мы подождали возвращения Марго. А я, немного нахохлившись в кресле и морщась от прикосновения влажных волос к шее, попыталась понять, как быть дальше. Мой безупречный план рушился прямо на глазах. Уверенность в своих силах и уме таяла. В какой-то момент мне даже захотелось всплакнуть, но я мысленно отвесила себе пощечину, хотя не удержалась от судорожного вздоха. Но не разревелась. Господи, как глупо! Опять, как и в день смерти, я бродила в тумане непонимания. Кто? За что? Кому я мешала? Да таких, как я, тысячи, но ведь их не убивают. Что стоило просто подвинуть меня в сторону, припугнуть, в конце концов, и без помех убить того же Новикова? Ведь именно он был конечной целью. Или нет? Мысль была дикой, но она потянула за собой другие. И когда я резко встрепенулась, чтобы задать, наконец, четко сформулированный вопрос Мрачнову, то поняла, что он внимательно наблюдал за моими метаниями, терпеливо ожидая их завершения. Стало неприятно. Я как подопытный кролик, который забавлял его своей реакцией. «Кто убил Новикова?» Мрачнов едва уловимо поморщился, помолчал, кивнул. «Мои ребята бывают иногда чересчур предприимчивы. Не знаю, какого размера стали мои глаза, но сидящий справа Гена аж икнул от услышанного. Это теперь так называется? Расстреляли человека утром у его же машины на глазах у жены. 7 пуль в теле, в том числе 2 в сердце». «Святослава». Досадливо поморщившись, Мрачнов неожиданно попытался оправдаться. «Все виновные уже наказаны». А мне вдруг стало противно. С кем я общаюсь? Темный маг, бесчестными путями захвативший финансовые потоки города и позволяющий себе говорить об убийстве как о чем-то несущественном. «Знаете, мне пора». Резко встав, я успела увидеть, как откровенно удивился подобному повороту Мрачнов. А в следующее мгновение одно из окон осыпалось осколками. Меня неведомой силой отбросило на Диму, а шею полоснуло как будто огненным кинжалом. В глазах резко потемнело, кто-то тонко взвизгнул, кто-то ругнулся, а мне с каждой секунды становилось все больнее и холоднее. Занемели кончики пальцев, руки, плечи, ноги. Ледяным комом сжалось сердце, и я не смогла сдержать крика. Завопила так, что через секунду сорвала голос и смогла только хрипеть, вместе с хрипами выплевывая и кровь. «Тише, успокойся!» Сквозь густой туман до меня доносился смутно знакомый голос, рекомендующий дышать медленнее и размереннее. «Лечи!» «Лечу!» — буркнул кто-то прямо в ухо, и шею снова зажгло, но уже не болью. Мелькнула глупая мысль. «Как жжение может быть приятным?» А потом стало совсем хорошо. Тепло, мягко, блаженно. С безмятежной улыбкой открыв глаза, я встретилась взглядом с абсолютно черными глазами Мрачнова, который склонился надо мной слишком низко. Улыбку сдуло, как не бывало. Вздрогнула. Чьи-то руки без труда удержали меня на месте, а маг раздраженно прошипел. «Лежи уже, больная, ты мне одно скажи. Кому дорогу перейти успела, что на тебя тратят пули из обсидиана?» Кажется, мои глаза снова стали круглыми. «Из чего?» Раздраженно поморщившись, Мрачнов отстранился и отошел. А я только тогда поняла, что лежу на коленях у Димы, и это именно он меня держит. А на моей шее рука Гены, от которой и идет то самое умиротворяющее жжение. Лечение продолжалось в течение еще 10 минут, и только когда приятное ощущение сошло на нет, ангел убрал руку и тяжело сел прямо на пол, пробормотав. «Все, я закончил». «Можно встать?» На всякий случай уточнив, я села не без помощи Димы, и сразу же мой взгляд устремился к разбитому окну, у которого так беспечно стоял маг. «Кто стрелял?» Ольга уже выясняет. Он даже не повернул головы, старательно вглядываясь в здание напротив и буквально сканируя окно за окном. «Но вряд ли она что-нибудь найдет. Если они знают, кто ты и как убивать таких, как ты, то вряд ли не озаботились путями отхода и заметанием следов». «А кто я?» Я настороженно покосилась на хмурого Диму, а затем снова перевела все внимание на Мрачнова. Тот молчал, словно не слышал моего последнего вопроса. Хам. Но ничего, мы не гордые. Потратив пару секунд, чтобы сообразить, как лучше его назвать, я решилась. «Женя? Ну а что? Я тут, понимаешь, чуть второй раз коньки не откинула. Было бы странно, если бы я назвала его по фамилии». «Да?» — Мрачнов удивленно обернулся. «Кто я?» Он усмехнулся и качнул головой, словно мой вопрос его развеселил. «Нет, точно хам». «Что?» «Неужели хозяйка двух персональных духов не знает, какой лакомый кусочек она собой представляет?» Мак вернулся к нам и снова сел за стол. Его взгляд скользнул по моему лицу, шее, ниже. Он раздраженно поморщился, так что и я опустила взгляд вниз, моментально расстроившись. Вся правая половина кофты была залита уже подсыхающей кровью. «Есть во что переодеться». Немного заторможенно кивнула, но тут же взяла себя в руки и снова посмотрела на собеседника. «И кому я нужна?» Мрачнов несколько секунд смотрел мне в глаза, словно решая, ответить или нет. Затем его губы начали медленно растягиваться, пока не превратились в довольно угрожающий оскал. И вердикт был вынесен. «Допустим, мне». «Наверное, я должна была испугаться». Но вместо этого я скептично уточнила. «Зачем?» «То есть ты не против?» Судя по ироничному тону, Мак решил сохранять интригу до конца. И я, снова припомнив все расклады и горизонтальные намеки, поняла, что в эту игру могут играть двое. Я положила голову на плечо демона и мечтательно вздохнула, не сводя взгляда с Мрачного. «Всегда приятно слышать, что ты кому-нибудь нужна». И уже другим деловым тоном добавила, поднимаясь с кресла. «Только у меня на свою жизнь другие планы. Спасибо за предложение, но нам пора. Гена, солнышко, хватит умирать, мы еще не обедали». «Стоять!» Мрачнов не кричал, не повышал голоса, но это одно единственное слово было произнесено так жестко, что я замерла против своей воли. Стиснула зубы, запрещая себе нервничать, и встретила его раздраженный прищур, упрямо вздернув подбородок и зло приподняв бровь. «Вы что-то хотите добавить, господин Мрачнов?» «Ты, кажется, не поняла». Встав из-за стола, он подошел ко мне на расстоянии вытянутой руки, затем сделал еще шаг, зловеще нависнув. Он оказался выше меня почти на полголовы. И самым возмутительным образом ткнул указательным пальцем мне в лоб. «Я была тебе лучшего мнения, святая. Не веди себя как дура. На тебя открыта охота, и это факт». «Палец убери». Процедив, я отшатнулась, но Мрачнов оказался ловким гадом, схватил меня за подбородок, на что я возмутилась уже громче. «Руки!» «Не шуми». Шикнув, маг перевел взгляд на демона, усмехнулся и жестко проговорил. «Свалили оба. У нас с вашей хозяйкой будет приватный разговор». В ту же секунду, как только Дима послушно шагнул к дверям, а Гена, бросив на меня полный сочувствия взгляд, последовал за ним, я поняла. «Я тоже хочу свалить. Очень».